Соловецкие острова. Компания составилась из институтских друзей. Мы с Мариной, Леня Слуцкер с женой Реной, Сережа Юзвинской, Эдик Марков. Набили рюкзаки консервами, спальниками, теплой одеждой, запаслись нехитрыми лекарствами от живота и простуды, даже взяли охотничье ружье в чехле, которая, вопреки заветам Чехова, так и не выстрелила ни разу. Маршрут получился извилистый, потому что хотелось посмотреть все-все. Ладожское озеро, Онежское, Беломорско-Балтийский канал, Белое море. Поездом, корабликом на воздушных крыльях, буксиром, грузовиком. В какой-то момент нас занесло на мыс, увенчанный высоким маяком. Молодая пара, одиноко несущая там свою светоносную вахту круглый год, щедро отвела нам две комнаты для ночлега. Через 15 лет она всплыла в моем романе «Архивы страшного суда» рассказом одного из героев. Пусто, безлюдно, только маячник с женой, и на 30 километров кругом никого, ни дорог, ни жилья. Пара молодая, еще бездетная. На мотоцикле как-то до магазина пробираются, или буксир раз в месяц подвезет им чего-нибудь, и все. И вот однажды выходим, мы видим, жена сидит у воды на песке, картинки палочкой рисует. Ты чего здесь одна? А Толя в поселок уехавши. И что? Вот жду его. Так он, может, до вечера не вернется. Может, может. Сказала, будто нас успокоить хотела. Ушли мы. К вечеру возвращаемся, сидит все на том же месте, а кругом весь песок в зверях, цветах, человечках нарисованных. Эта сцена вызывает в героя зависть. Ему тоже захотелось заиметь что-то такое в груди, даже не обязательно любовь, чтобы вот так ничего другого не было нужно, чтобы можно было просидеть день на песке, рисуя человечков или год и другой, и третий, жить без людей посреди черного ветра, и чтоб глаза кругом только птиц и рыб. Год, другой, третий, жил без людей старый ветеран войны, маленький, усохший, стороживший запань на впадении реки Волды в Онежское озеро. Запань — место, где скапливаются сплавляемые по реке бревна в ожидании погрузки на лесовоз. Мы прожили у ветерана 2 дня, проводя вечера в разговорах у костра. Ему довелось штурмовать Берлин, и он горестно качал головой, вспоминая, сколько солдат полегло в тех боях. Немцы отбивались отчаянно, но советские маршалы рвались поднести вражескую столицу товарищу Сталину подарком к Первомаю. Нашего запонщика ранило во время очередной атаки, и его часть победно ушла вперед. В какой-то момент медсестра подползла к нему под огнем, перевязала и уползла искать других раненых. Он пролежал под открытым небом 3 дня. Выжил чудом. Во второй вечер я уселся на берегу один полюбоваться закатом. Старый солдат сразу подсел ко мне, с тревогой заглянул в лицо. «Ты чего задумался? Это нельзя. Брось, брось, не думай. Повидал я таких, задумавшихся. Самое гиблое дело. Пойди к своим, к жене красавице, а думать одному никак нельзя». По Беломорско-Балтийскому каналу мы плыли на новеньком лесовозе. Молодой приветливый капитан предложил подвести нас бесплатно только потому, что мы представились кинодокументалистами. У Слуцкера в руках была 16-миллиметровая кинокамера, а я помахал членской книжкой Союза писателей. Мы повторили тот маршрут, которым здесь в 1933 году проплыл корабль писателей. Горький, недавно вернувшийся из эмиграции, созвал отборный отряд литераторов, которым надлежало своими глазами увидеть достижения коллективного труда при социализме и потом описать их в путевых заметках. Слова лагерь, труд заключенных, котловка, вооруженная охрана употреблять не рекомендовалось. На палубе можно было увидеть Всеволода Иванова, Веру Инбер, Илью Ильфа, Валентина Катаева, Николая Тихонова, Алексея Толстого, Виктора Шкловского, Бруно Ясенского и многих других. Только Зощенко все путешествие оставался в своей каюте, в галстуке и пиджаке лежал на койке. А заключенные, пригнанные приветствовать корабль, их называли каналу армейцы, с каждой пристани скандировали только одно имя — Зощенко! Зощенко! Лесовоз доставил нас в портовый городок, описание которого тоже всплывет впоследствии в романе «Архивы страшного суда». Город Кеми стоял на опилках. Каждое весеннее половодье наносило с окрестных лесопильных заводов новые тонны древесной трухи, и вся она оседала слоями, уплотнялась, тихо подгнивала, зыбко пружинила под ногой. Дощатые пешеходные мостики тянулись вдоль всех улиц, возвышаясь на метр-полтора над землей, и многие предпочитали ходить по ним, даже когда вода спадала. Норвежский лесовоз стоял в отдалении у южной части пирса, ослепительно чистый, сине-желтый, возвышающийся над прочими судами, и краны опускали в него связки бревен так бережно, словно боялись задеть край трюма, запачкать. А потом случилось маленькое чудо. По трапу на причал спустились двое, мужчина и женщина. У него на белом кителе и на фуражке мелькала форменная позолота. Она была в белом жакете и в белых брюках. Когда Илья увидел, что это ослепительное видение собралось выйти в город, ему захотелось крикнуть, что нельзя, что там грузовики проносятся по улицам, разбрызгивая лужи до окон домов, что пьяные рыщут по всем закоулкам, обнимают, рыгают в лицо, целуют, бьют, заставляют пить одеколон, петь песни из кинофильмов, плакать с ними, танцевать, смеяться, драться, что из каждого окна глядят почерневшие от времени старухи и ненавидящим оком высматривают того, кто поломал их судьбу, что выжить в этих дощатых джунглях можно только слившись с ними, впитав их кисловатый запах, окрасившись в их серо-бурые краски, надев на лицо маску непроходящей похмельной тоски. Но нет, все обошлось. Двое вернулись через час, ничуть не изумленные увиденным, такие же спокойные, мирно беседующие, без единого пятнышка. Полтора часа плавания по белым-белым волнам Белого моря, и мы на Соловецких островах. Они встретили нас холодным черным дождем. Стены и башни древнего монастыря упирались в низкие облака. Женщина-экскурсовод рассказывала нам о старце Зосиме, основавшем монастырь в середине XV века, об игумене Филиппе, смевшем спорить с Иваном Грозным и жестко поплатившемся за это, о восстании монахов против реформ патриарха Никона, XVII век, о знаменитых узниках Соловецкой тюрьмы в царские времена, об ужасных камерах Головенковской башни, которые имели 1,5 метра в длину и по 1 метру в высоту и широту, с единственным окошком для подачи пищи. Конечно, об отце Павле Флоренском и тысячах других узников Соловецкого лагеря, брошенных сюда в 1920-е годы и расстрелянных в 1937-1938 годах, не было сказано ни слова. Аббревиатура, обозначавшая этот лагерь, звучала символично. Соловецкая тюрьма особого назначения — Стон. Именно сюда предлагал отправить Канта, булгаковский герой, Иванушка Бездомный. При музее действовала гостиница, но решено было обойтись без нее. Кругом оставалось много заброшенных деревень, и мы без труда нашли приют в полуразрушенном доме с уцелевшей печкой. Под моим руководством каждый соорудил себе удочку из прута вербы, и вся компания с утра отправилась на рыбалку. Нашли озеро изумительной красоты, наполовину затянутая метровым ковром из мха и корней. Выстроившись на краю этой пружинящей под ногами площадки, забросили удочки. И тут началось. Да, рыбацкое счастье изменчиво, непредсказуемо, несправедливо. То клюет, то нет. Все это знаешь, но привыкнуть, смириться нельзя. Когда у четверых поплавки остаются неподвижными, а двое тут же рядом начинают вытаскивать одного за другим отборных окуней, и кто? Два интеллигента в очках, Леня и Рена, никогда не державшие удочки в руках. Какая сила воли нужна была нам, чтобы сохранять приветливую мину на лице и даже время от времени ронять поздравления. Только вечером, зажаренной рыбой под водочку, окаменевшие желваки расслабились, и губам вернулась способность улыбаться. И разговор оторвался от мелочного здесь и сейчас. Улетел в привычные родные везде и всегда. От поездки осталась 15-минутная кинолента, которую на Западе удалось превратить в телевизионную кассету. 10 лет спустя всем участникам северного путешествия судьба готовила дорогу подлиннее. 5 переселились в Америку, 1 в Израиль, и все до сих пор не теряют друг друга из вида.